Только бесконечное сознание проявляется как одно в одном месте и что-то другое в другом. Нет различия между этим сознанием и его силой. Такое деление воспринимается только невежественным. Рама спросил: «Если бесконечное сознание со своей неотъемлемой кинетической силой единственная реальность, как индивидуальное сознание приобретает кажущуюся реальность в этом единстве?» Васиштха ответил: «Только в уме глупца возникает ужасное привидение индивидуального сознания как отраженная реальность. Никто, включая ученых мужей или мудрецов, не может с определенностью сказать, что это такое, потому что оно лишено любых указаний на свою сущность. В зеркале бесконечного сознания видны бесчетные отражения, которые составляют видимость мира. Это и есть индивидуальные сознания. Индивидуальное сознание – это как бы небольшое волнение на поверхности океана Брахмана или небольшое движение пламени свечи в безветренной комнате. Когда в этом слабеньком волнении бесконечность бесконечного сознания затуманивается, проявляются кажущиеся ограниченные сознания. Это тоже свойственно бесконечному сознанию. И это ограничение сознания называется индивидуальным сознанием. Как искра от пламени, попав на легковоспламеняющуюся поверхность, превращается в независимое пламя, так и это ограниченное сознание, подпитываемое скрытыми наклонностями и памятью, уплотняется, становясь эгоизмом, то есть чувством эго или чувством собственной важности. Это чувство не является отдельной реальностью, но индивидуальное сознание видит это как реальность. Когда эгоизм начинает поддерживать свои собственные понятия, возникают ум, концепции независимого и отдельного сознания, майи или космической иллюзии, космической сущности и так далее. Интеллект, поддерживающий эти понятия, создает в воображении природные элементы – землю, воду, огонь, воздух и эфир. Вместе с ними тот же интеллект становится искрой света, хотя на самом деле он является самим космическим светом. Затем он уплотняется, создавая разнообразные бесчисленные формы. Где-то он становится деревом или чем-то еще, где-то птицей или кем-то еще, где-то привидением, где-то полубогом и так далее. Первое из таких изменений становится творцом Брахмой. И он создает остальное своими мыслями и желанием. Так, индивидуальное сознание, карма, Бог – это только вибрация в сознании, из которой следует все остальное. Творение ума – это только волнение в сознании, и мир существует только в уме. Он кажется существующим из-за неточности видения, из-за недопонимания. На самом деле, это не более чем долгий сон. Если это понятно, тогда вся двойственность прекращается. И Брахман, индивидуальное сознание, ум, майя, деятель, действие и мир, все видится как синонимы единого недвойственного, бесконечного сознания. Одно никогда не становится множеством, о Рама. Когда множество свечей зажигаются одна от другой, во всех них горит одно и то же пламя. Также единый Брахман кажется множественным. Когда рассматриваешь нереальность этого многообразия, освобождаешься от страданий. Ограниченное сознание – это только ограничение сознания. Когда уходит ограничение, остается спокойствие. Что есть этот мир? Ничто, только видимость. Как под воздействием алкоголя можно увидеть любые иллюзии на пустом месте, так ум заставляет видеть разнообразие в единстве. Как для пьяного дерево не стоит на месте, так глупец видит движение в этом мире. Когда ум ощущает двойственность, есть и двойственность, и ее обратная сторона – единство. Когда ум отказывается от восприятия двойственности, нет ни двойственности, ни единства. Когда упрочился в единстве бесконечного сознания, будь ты спокоен или вовлечен в работу, ты будешь в мире с самим собой. Это состояние также называется состоянием не себя или состоянием знания пустоты или ничего. Из-за волнений ума кажется, что сознание становится объектом знания. Тогда в уме возникают всякие неверные понятия, типа «я рожден», «я умер» и так далее. Такое знание не отлично от ума. Поэтому оно известно как глупость и заблуждение. Чтобы избавиться от болезни этой самсары или кажущегося мира, нет другого лекарства, кроме мудрости и самопознания. Только знание лечит неверное восприятие змеи вместо веревки. Когда есть такое знание, в уме нет стремления к чувственным удовольствиям, которые только усиливают невежество. Поэтому, если возникает желание, не исполняй его. Разве это трудно? Когда в уме поддерживаются понятия об объектах, ум беспокоен и взволнован. Когда же в нем нет объектов или идей, мысли в нем не двигаются. Когда есть движение мысли, мир кажется существующим. Когда это движение прекращается, прекращается и восприятие мира. Само движение мысли называется ограниченным сознанием, причиной и действием. Это и есть то семя, из которого вырастает проявление мира. Затем следует создание тела. По разным причинам это движение мысли существует. Кто-то освобождается от этого за одну жизнь, а кто-то за тысячи жизней. Когда мысли двигаются, невозможно увидеть истину. И тогда есть чувство «я», «это мое», «это твое» и так далее. Проявление мира – пробужденное состояние сознания. Эгоизм – это состояние сновидения. Ум – состояние глубокого сна. А чистое сознание – это четвертое состояние или непротиворечивая истина. За этим четвертым состоянием – абсолютная чистота сознания. Тот, кто утвердился в этом состоянии, находится вне страданий. как утверждают, что кажущийся мир имеет своей причиной абсолютного Брахмана, точно в таком же смысле небо, пространство, является причиной роста дерева. На самом деле, Брахман не является активным причинным фактором, и это понимается в процессе познания. Как человек, роющий яму в твердой земле, обнаруживает по мере рытья пустое пространство, так и ты, по мере продвижения в познании, найдешь истину, что все это есть не что иное, как бесконечное сознание. Рама спросил: «Молю тебя, расскажи мне, как это творение стало столь обширным?» Васиштха продолжил: «Вибрация в бесконечном сознании не отлична от самого этого сознания. Как из этой вибрации проявляется индивидуальное сознание, так и из индивидуального сознания проявляется ум, потому что индивидуальное сознание думает. Сам ум увлекается понятиями о пяти элементах и сам становится пятью элементами. О чем не думает этот ум, только то он и видит. Затем индивидуальное сознание обзаводится органами чувств, одним за другим, языком, глазами, носом и так далее. В этом нет причинно-следственной связи между умом и чувствами, но есть совпадение мысли с проявлениями органов чувств. Так первое космическое индивидуальное сознание начинает свое существование. Рама спросил: «О святой, если невежество на самом деле не существует, почему вообще надо беспокоиться о просветлении или понимании?» Васиштха ответил: «Рама, эта мысль должна возникнуть в свое время, но не сейчас. Цветы распускаются, и плоды созревают в положенное им время. Космическое индивидуальное сознание издает ом, и только желанием создает разнообразные объекты. Так же, как творец Брахма возник из-за желания, так же и червяк возник из-за желания. Так как последний застрял в нечистотах, его действия очень мелкие. Разница – чистая иллюзия. Воистину, нет творения, а потому нет и разделения в нем».